Глава 14. «И не надо сейчас говорить мне, что тебя сильно покалечили, и ты теперь останешься на всю жизнь инвалидом. Доктор рассказал во всех подробностях о характере твоих травм. Поэтому отзывай своих стрелков и прекращай всю эту вендетту. Она не в интересах страны. Еврея своего жадного тоже угомони. Он у тебя вообще не понимает, что делает». Вдохновенно вещал этот напыщенный индюк, который явился ко мне в палату вместе со Стивеном и представился агентом ФБР Смиттом. Как нетрудно догадаться, начал он с наезда, что, дескать, я берега попутал и не даю уважаемым людям спокойно жить. Понятно, что пришел он не по своей воле. Это обгадившиеся промышленники продолжают искать варианты, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Этот переговорщик, в отличие от прошлого, хоть подготовился. Вот только начал свой разговор неправильно. Решил, что раз он агент серьезной конторы, то я должен перед ним на цыпочках стоять. Зря он так не просчитал меня до конца. Я и сам до конца не понимаю, что со мной происходит, но не собираюсь я отпускать просто так, за здрасте, наехавших на меня уродов. Более того, я реально смирился с потерей своего бизнеса и даже жизни. Как-то пофиг мне сейчас на мое будущее. Уж не знаю, в чем тут дело. Может, доктор, которому уже объяснили, как он был неправ, проводя свои эксперименты, что-то с лекарствами начудил, или все из-за этого возраста моего тела, которое не может не влиять на мой разум. Но я и правда начал вести себя не как серьезный бизнесмен, а как отморозок, которому все пофиг. Вот и сейчас, слушая этого индюка, я не слабо так завелся, поэтому хоть и начал отвечать ему спокойным голосом, но речь моя была переполнена эмоциями и негодованием. «Я правильно понимаю, мистер Смит, что вы предлагаете мне все забыть, отстать от уважаемых людей и спокойно жить дальше?» «Агент Смит», — тут же поправил меня индюк и добавил, «да, все правильно, иначе в это дело вмешаемся уже мы, и поверь, тебе это не понравится». «Очень интересно. Значит, у меня попытались отобрать бизнес, безосновательно арестовали и поломали в полицейском участке, попытались подсадить на морфий, а когда не получилось, прислали агента ФБР, чтобы он все порешал». Агент Смит что-то хотел сказать, но я не позволил, достав револьвер из-под простыни, которой я был укрыт. Увидев оружие, он умудрился вместе со стулом, на котором сидел, отшатнуться чуть ли не на метр. Я, между тем, продолжил говорить. «Так вы говорите, что вмешаетесь. Что ж, открою вам один небольшой секрет. Я уже смирился с тем, что умер. Еще там, в полицейской камере, когда меня, скованного наручниками, забивали насмерть. Поэтому я готов умереть хоть сейчас. Более того, скажу, что я, наверное, даже с радостью умру, лишь бы не терпеть больше эту непереносимую боль. Этот револьвер, которого вы так испугались, он у меня не для того, чтобы отстреливаться. Можете не переживать. Вас и без меня найдется, кому отправить на тот свет. Он мне нужен только для того, чтобы вынести себе мозги и не доводить дело до очередного ареста. Так что можете вмешиваться, я к этому готов. Главное, что безнаказанным это вмешательство не останется. И тем ублюдкам, которые все это затеяли, тоже не избежать наказания. На этом все. Идите и передайте все, что я сказал тем, кто вас сюда прислал». Что сказать, слетела с этого индюка вся его наигранная спесь. Он прекрасно понял, что я говорил искренне и действительно готов был вышибить себе мозги. Дошло до него и то, что просто так вся эта история с наездом на меня не закончится, даже если вмешается такая контора, как ФБР. Поэтому он и не стал мне ничего говорить в ответ. Вместо этого он просто встал и направился к двери, пробормотав по дороге что-то типа «чертов русский психопат». Стивен, ставший свидетелем этого разговора, после ухода агента только головой покачал и произнес: «С кем я только связался?» Правда, у него в глазах все-таки мелькнула смешинка. Наклонившись ко мне поближе, он прошептал: «Давно я не видел, как с этих зазнаек спесь сбивают. Красиво ты его отшил. Даже я поверил, что ты говорил все это всерьез». Я посмотрел на него с удивлением и ответил: «Так я и говорил всерьез. Ни разу не шутил». Тот внимательно посмотрел мне в глаза и пробурчал: «Действительно псих. Но так даже лучше. Вряд ли кто-то еще захочет отбирать у тебя бизнес, да и у меня тоже. Но ты мне скажи, ты и правда решил идти до конца?» «Стивен, я, конечно, псих, как ты выразился, но совсем мозги не растерял. Уроды должны быть наказаны. В идеале поломать бы их, как меня, но на крайний случай можно и деньгами. Исаак должен им популярно объяснить, что если не поймут, то это их проблемы. Не получится у Исаака договориться? Тогда да, пойду до конца». Стивен прямо повеселел, услышав этот ответ. Зачем-то оглянулся на дверь и произнес: «Извини, Алекс, мне надо, наверное, идти. Скорее всего, меня там ждут». При этом он кивнул головой на дверь: «Если надо, то иди. И если не трудно, попроси зайти сюда кого-нибудь из персонала». Когда Стивен удалился, я задумался, пытаясь просчитать дальнейшие ходы своих противников. Все-таки они в какой-то мере довольно предсказуемые люди. Вон, и с ФБРовцем я не ошибся. Ждал чего-то подобного, вот и попросил у охраняющих меня парней револьвер. Пригодился, однако. Сейчас, как не ломал голову, а больше внятных вариантов, как могут действовать противостоящие мне промышленники, чтобы закончить войну без больших потерь, я не видел. Им оставалось либо платить, и немало, либо брать штурмом больницу и всю оставшуюся жизнь скрываться по подвалам и прятать своих близких. Не думаю, что они хотят для себя такой жизни. Скорее начнут вести диалог. Но это ладно. Посмотрим, что будет дальше. А сейчас решил позвонить, наконец, друзьям во Францию, а то, боюсь, потеряли меня там напрочь. Как раз для этого я и попросил Стивена позвать кого-нибудь из персонала. Ходить-то сам я не могу, так что надо, чтобы телефон притащили в палату. После этого моего разговора с агентом ФБР мои противники наконец-то пошли на контакт с Исааком, причем начали очень конструктивный диалог. Если говорить коротко, то хитрый еврей превзошел сам себя. Много денег он, конечно, выбить из этих скунсов не смог. Хотя тут как посмотреть. Все-таки 5 миллионов долларов – это большая по нынешним временам сумма. Это я уже не считаю такие деньги чем-то значимым. Так вот, помимо этой суммы, Исаак договорился с ними о строительстве за их счет и с привлечением их специалистов двух полноценных заводов в Аргентине – авиастроительного и моторостроительного. Эти заводы будут проектироваться инженерами из двух ведущих, по моему мнению, американских фирм – «Дуглас» – авиастроительные предприятия, и «Райт» – моторостроительные. Потом инженеры оттуда еще и помогут наладить на этих заводах производство. На участие этих двух корпораций настоял я, помню из прошлой жизни, что именно они помогали Советскому Союзу с организацией производства, и у них это неплохо получилось. Кроме того, у Дугласа и Райта я еще получу лицензии на разработанную ими продукцию с правом самому производить и продавать ее по всему миру. Таким вот способом я вдруг добыл все необходимое для изготовления еще и больших самолетов. Перепрофилировать будущие заводы на выпуск военной продукции большой проблемы не станет, и это радует. Учитывая, что у меня уже есть два авиапредприятия, на которых можно будет изготавливать истребители и штурмовики, я, по сути, закрываю всю линейку необходимых в будущем самолетов. Вообще, после моего разговора с агентом ФБР, противостоящие мне промышленники стали слишком уж покладистыми, что навевало не самые хорошие мысли. Поэтому я попросил Исаака донести до них одну простую мысль. В случае моей внезапной кончины по неестественной причине, проще говоря, в случае моего убийства, охота за ними начнется автоматически. Пусть не обольщаются тем, что откупились. Малейшее поползновение с их стороны в моем направлении, и война возобновится. Но теперь уже до конца, каким бы он ни был. Забегая вперед, скажу, что они вняли, потому что даже не смотрели в мою сторону, а в какой-то момент даже предупредили о возможных неприятностях. Правда, не напрямую, а через Исаака, но все же. Эта неожиданная война в итоге кончилась для меня довольно удачно, если, конечно, не считать того, что мне нехило прилетело. Но это дело такое, можно сказать, житейское. Только вопрос времени, когда я снова встану на ноги. Когда все договоренности были достигнуты, я позвонил старику-оружейнику и специальной кодовой фразой дал понять, что все закончилось и что стрелков можно отзывать. Изначально, когда я еще отправлял к нему внука, договорился со стариком об этом, будто предчувствовал, что самому давать отбой ребятам будет не с руки. Еще я сразу дал команду возвращать офисных работников на свои места. Конечно, эта война ударила по моему карману. Не сказать, что уж очень сильно, но кое-какие потери я все же понес. Но это так, мелочи, в свете того, что мне удалось получить в итоге этого противостояния. По моему мнению, главное, что противостояние наглядно показало все слабые места моей корпорации в целом и кто есть кто в частности. Ни разу не собираюсь забывать, как кто себя вел, и оставлять без последствий это, по сути, свои предательства. Говорю я сейчас главным образом о профсоюзных лидерах на моих предприятиях и парочке руководителей, которые очень шустро побежали кланяться моим противникам. Если руководителя я просто поменял, то вот с деятелями из профсоюза так не получится при всем желании. С ними пришлось поступить совершенно по-другому. Благо, что нашлись у меня помощники в решении этого вопроса. Как только дед дал отбой, Роджер-младший вместе со своими друзьями примчался ко мне в больницу. Здесь у нас и состоялся серьезный разговор, который сильно повлиял на будущее этих парней. Сначала, конечно, они рассказали, как проходила их охота. Было у них много как довольно забавных приключений, так и не очень. В их понимании, накосячили они только в одном случае, когда застрелили телохранителя. Случайно так вышло. Этот телохранитель сам виноват, подставился под пулю, не вовремя сделав шаг в сторону. Стрелял один из голландцев и теперь сильно переживал, что подвел меня. Я не стал ему говорить, что этот его выстрел, наоборот, мне крепко помог. Я рассудил, что за ним все равно косяк, ведь задача была только попугать. Но и ругать не стал, ведь как ни крути, а он меня выручил. Я пообещал обязательно отблагодарить всех участников этого дела, но чуть позже, как на ноги встану. Сейчас же завел с ними разговор о лидерах профсоюзов на моих предприятиях. Собственно, что значит завел? Просто спросил конкретно, готовы ли они пойти на мокрое дело. Ребята переглянулись, будто советуясь, и Роджер ответил. «Давно уже ждали чего-нибудь подобного?» «Да, мы сделаем все, как скажешь». Вот, собственно, и весь разговор. Я объяснил, что я хочу, чтобы они сделали. Передал бумаги с адресами и фамилиями деятелей, которым не место в моей компании. Да и отправил ребят заниматься решением этой проблемы. Для себя же решил, справятся они с этим делом. Дам им такой толчок по жизни, что даже если не захотят, все равно взлетят. Верные люди у меня по-любому будут на вершине пищевой цепочки. Следующим посетителем у меня был Вяземский. Вот уж кто удивил. И удивил не слабо. Оказывается, у иммигрантов из Российской империи есть куча всевозможных организаций, фондов взаимопомощи и прочих объединений, которые активно между собой общаются и делятся интересной информацией. Среди них-то люди, начавшие работать на меня, и разнесли новость о земляке, который создает на чужбине рай для бывших соотечественников. Понятно, что для всяких богатеев, уехавших в свое время с большими деньгами, я никакого интереса не представлял. А вот люди, выживающие только благодаря своему труду, очень даже заинтересовались. Короче говоря, многие бывшие соотечественники готовы перебраться под мое крыло, если я предоставлю им такие же условия, как и тем, кого уже принял на работу. Притом людей, готовых сорваться куда угодно, лишь бы была стабильность и к ним относились по-человечески, на самом деле очень много. Счет идет на десятки тысяч человек. Заставил меня Вяземский задуматься. Все-таки брать на себя ответственность за судьбы такого количества людей мне не очень-то и хочется. Тут уж не спрыгнешь, если вдруг возникнут неприятности. С другой стороны, если у меня будет столько по-настоящему своих людей, можно будет и задачи перед собой ставить, не чета нынешним. Есть еще важный момент, который просто так не отбросить в сторону. Как к этому отнесутся товарищи из правительства СССР? Не воспримут ли они это в штыки и не станут ли мешать осуществлению моих планов из одного только принципа? Вопрос, однако, вопросов. Есть над чем подумать. Плохо, конечно, что Абрама Лазаревича сейчас нет. Некому подсказать мне, как правильно поступить. Но если рассудить здраво, в моем положении это подобно мане небесной. В одночасье решить вопрос с кадрами. Ведь среди этих людей наверняка найдется куча самых разных специалистов. Поэтому, наверное, надо брать. А о последствиях думать уже потом. Только я решил принять не всех подряд, а выбрать тех, кто не совершил преступлений против советской власти и не замечен во всяких зверствах и издевательствах во время гражданской войны. Похоже, работы моим психологам подвалило приличное количество. Надо по-любому расширять их штат. Вяземскому, который с интересом наблюдал за моими метаниями, я все сказал как есть. Да, людей я возьму. Переезжать им, скорее всего, придется в Аргентину, на которую у меня большие планы. Но брать я буду далеко не всех. Только тех, кто получит положительные заключения моих психологов по результатам собеседования. Такой мой ответ его более чем устроил, и он сразу засобирался уходить, сказав перед этим, что вернется через пару дней. Я же после этого разговора превратил больничную палату в офис, и скучать мне стало некогда. В первую очередь переговорил со стариками-психологами, которые еще с порога удивили и, можно сказать, ошарашили. Они, видите ли, ни капли не сомневались в моей победе и успели набрать сотрудников для составления опросников по конкретным видам деятельности. Другими словами, эти фанаты от науки даже не подумали прекращать работу из-за какой-то там войны. Наоборот, воспользовались моментом, оставшись без присмотра, и набрали себе 20 человек. С одной стороны, такая вера в меня радует, но с другой, случись все по-другому, и эти старики могли бы нехило меня подставить. Ведь людям ровно параллельно на все эти войны, им за работу все равно надо платить. Разозлился я слегка на эту самодеятельность, но ругаться не стал. Просто сделал для себя пометку на будущее не оставлять их без присмотра. а потом загрузил их работой. Передал им список профессий, и гражданских, и военных, и велел в первую очередь готовить опросники для этих специальностей. Предупредил, что в ближайшее время им, скорее всего, придется рассылать некоторых своих сотрудников по командировкам в разные части света, да и отправил работать. После психологов встретился с работниками третьего отдела, которым тоже надавал море заданий, и у них наконец-то появилась возможность себя проявить. Задача у них, с одной стороны, простая, а с другой довольно сложная. Им предстоит найти и в перспективе выкупить для меня огромное количество земли, притом не только землю для постройки предприятий, но и сельскохозяйственные угодья тоже. Помогать им в этом будут наши переговорщики. Вторая задача для них, помимо контроля за строительством предприятий, полученных в качестве компенсации, это разработка плана и начало работ по строительству заводов и дублеров, скопированных с моих. Оборудование для этих заводов мы будем готовить в двойном, а некоторые и в тройном объеме. Да, я начинаю работать по заранее продуманной схеме. Снова буду рисковать, но не так, чтоб сильно. Благодаря деньгам, пусть и небольшим, полученным от наехавших на меня промышленников, я решил загружать свои мощности необходимыми мне заказами. Понятно, что если в моем распоряжении в ближайшее время не появятся серьезные деньги, я могу сильно сесть в лужу, но и ждать дальше нет ни сил, ни терпения, ни желания. Все-таки есть у меня надежда, что Абрам Лазаревич сможет решить в Союзе вопрос с авансом, о котором мы с ним разговаривали. Если не выйдет, есть еще бывший жандарм, на которого у меня надежда побольше. Все-таки тему он будет раскручивать, сверхрабочую. Если не накосячит, то вопрос денег отпадет сам собой. Ну и на самый крайний случай, если уж совсем припечет, есть вариант продать в Америке предприятия, дублеры которых успеем запустить в Аргентине. В целом, конечно, планы у меня наполеоновские, но осуществимые, если только снова не появится кто-нибудь, стремящийся отобрать у меня бизнес. Рисковать я решил еще из информации от Вяземского, которую я получил через несколько дней после первого нашего с ним разговора. По его словам, только из Европы уже сейчас готово сорваться больше 10 000 человек, если им оплатят переезд и обеспечат работой по приезде на новое место жительства. Приблизительно столько же желающих наберется и на обоих американских континентах. Новостей из Азии и Африки пока нет, но там тоже немало выходцев из Российской империи, поэтому со временем там по-любому найдутся желающие перебраться на новое место. Странно звучит, но я, сам того не желая, стал таким собирателем выходцев из одной отдельно взятой страны. Ох, чую, аукнется мне эта деятельность в будущем. Даже не представляю, как я буду объясняться по этому поводу с Абрамом Лазаревичем. Немного, конечно, помандражировал, потом плюнул на все сомнения и велел психологам начинать работать в связке с Вяземским. Потребовал от них в кратчайшие сроки командировать людей в Европу и Южную Америку. Вяземский, соответственно, должен был организовать встречу этих специалистов здесь и создать для них приличные условия работы. Деньги для перевода огромного количества людей пообещал выделить, но это мелочи по сравнению с тем, что предстояло сделать для устройства прибывающих в Аргентине. Ведь всех новых сотрудников необходимо будет сразу же обеспечить жильем и работой. Вот где задача задач, решить которую будет архисложно. Хорошо хоть, что мои люди из отделов, на которые в итоге и свалилось решение этих проблем, так не считали и с энтузиазмом взялись за работу. В общем, намутил я себе, лежа в больнице, столько геморроя, что не разгрести. И все равно в глубине души я был доволен. Как ни крути, а то, что я собираю в одно место, по сути, брошенных нафиг никому не нужных наших людей, и при этом совершенно точно могу создать для них достойные условия жизни, как по мне, дорогого стоит. А я действительно попытаюсь создать в Аргентине русский район или даже область, тут уж все будет зависеть от количества переселенцев, где мои соотечественники будут чувствовать себя как дома. Как-то раз в беседе с Пьером я рассказал ему о своих планах, связанных с переселением соотечественников, и неожиданно получил от него горячую поддержку в этом своем начинании. Более того, он пообещал, что обязательно поможет перевести людей из Европы, предоставив свои корабли, и даже зарабатывать на этом не станет. Только и подумалось мне после этого разговора, вот бы и руководство Советского Союза отнеслось подобным образом к этому начинанию.